от греха подальше в Чудов. Агафья, царская ключница, присылала раз в день, часам к 12, истопника. Большая печь охватывала все помещения, но топка, естественно, находилась в прихожей, а двери от своих уютных и хорошо обставленных комнат протопоп запирал. Истопник возился до заката, а смеркалось теперь очень рано, но молитвенным бдением не мешал. На третье или, по крайней мере, четвертое утро после исчезновения царицы Марфы у Евстафьи от постоянного страха и бессонницы в голове царил полнейший хаос, протопоп лежал в теплой постели и укреплял свой поверженный трепетом дух попыткой вразумительного чтения из первого коринфского послания апостола Павла. Иногда он понимал сказанное, но чаще всего оно затуманивалось картинами расправы над собственной милостью. Протопоп читал: «Некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых. Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге». У Евстафии, как круги по воде, в голове расходились только слова «тщетно, тщетно», но он заставлял себя глядеть в текст дальше. «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. По рассуждению человеческому, когда я боролся со зверями в Эфесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают? Тогда станем есть и пить, ибо завтра умрем». Господи! Как хотелось несчастному протопопу напиться и впасть в забытье, чтобы не помнить ни о чем. От волнения и сбивчивости мысли уже не было возможности читать далее, но он все же заставил себя проглотить, как горькое лекарство, еще одну фразу. «Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». Евстафию было стыдно, но он ничего не мог поделать с собой. Он отложил священную книгу. Отцу подумалось вдруг, вот бы иметь духовную силу Тимофея. Некогда Иван Грозный прогневался на блаженного за то, что тот говорит вслух его сокровенные мысли. «Чего о них читать-то?» — горько усмехнулся сам себе протопоп. «Что в этой башке, кроме водки, жратвы, баб и мстительного насилия, можно обрясть?» Царь послал на расправу с Божиим человеком Малюту из самого свирепого пристава Кобылия, который теперь по другим соображениям сидел в оковах. Они подошли к лачушке с твердым намерением выполнить приказ. Тимофей вышел к ним навстречу с медным крестом, осенил им свое убогое жилище и спокойно сказал: «Кто осмелится сюда войти, тотчас упадет мертвым». Блаженный удалился к себе, оставив дверь нараспашку, но они войти не решились, а гнев государя испарился. Но отец Евстафий так не мог, у него ничего бы не получилось. Протопоп, читая жития святых, вспоминая их, а некоторые он знал близко к тексту, всегда испытывал неприятное чувство при описаниях страданий за веру христианскую. Его охватывал ужас, когда людей, отказывавшихся поклониться каким-нибудь бесовским идолам ради Господа нашего Иисуса Христа, жестоко и изощренно пытали. С кого сдирали кожу, кого бросали в печь огненную, кого травили зверями разъяренными, кого били бичом до кровавых брызг. Заканчивалось такое иное изуверство, как правило, усекновением головы мечом. Последнее вселяло в отца Евстафия слабую надежду. Свист, стали, и через мгновение ты в раю. А то, что предшествовало этому спасительному взмаху над головой, признавал себе протопоп, он никогда бы не смог выдержать. И думы кошмарные терзали царского духовника. Ведь никто же не знает, кроме Бога, да и подлинных святых, его, когда и где, а главное, при каких обстоятельствах завершатся страдания земные. Евстафий понимал то, что вокруг него уже многие месяцы и даже лето происходит. Люди исчезали, Но что тому предшествовало?